Глава 168. Свирепая мощь Сяо Цина. После рассеивания оружейного дыма, Юй посмотрел на оставшихся зомби и был поражен их количеством. Ведь их прибывало все больше и больше. Казалось, что сюда стекаются зомби со всех уголков городка Дайянь. «Что? Почему так много зомби?» Нахмурился Юй, смотря на неубывающую орду. Как правило, зомби распределяются по всему городу. Из последних крупных населенных пунктов Юй штурмовал городок Шима, нынче ставший его базой. Там он выманил зомби в несколько небольших волн, расстреливая и уничтожая их по отдельности. Хоть таким образом зомби уничтожались медленно, но в относительной безопасности для бойцов. Однако в этот раз все зомби города выходили одновременно, что представляло серьезную угрозу для его людей. Помимо вновь вышедших из города, с земли начали медленно подниматься многие ранее расстрелянные зомби. Пошатываясь, они снова устремились к людям. Все-таки зомби тяжело убить пулями, большинство из которых попадало в тело. В отличие от живых людей, сильно пострадавших бы от такого, зомби просто отмахивались от попаданий в тело. Встав с земли, они продолжали делать то, что делали. «Первый отряд ближнего боя! За мной!» Взревел Юэ, доставая меч Тандао. Возглавив отряд из 12 человек, он выдвинулся к приближающимся зомби. Каждый из его бойцов был одет в броню из змеиной кожи и вооружен мечом Тандао. Если бы его люди были достаточно сильны для сражений без его помощи, то он был бы счастлив остаться позади, дав возможность им получить дополнительный опыт. Однако сейчас они были относительно слабы, но продолжали оставаться ценными бойцами. Юй сражался рядом с ними, чтобы своим примером дать им мужество и уверенность. Ну и в случае опасности спасти их. Юй Джун, скелет и дюжина бойцов ближнего боя, смело напали на первые ряды зомби, обезглавливая каждым взмахом меча одного врага. Бойцы его отряда постоянно получали опыт, и каждый из них при повышении уровня вкладывал бонусные пункты в силу и выносливость, что позволяло им продолжать бой с большей уверенностью и более длительное время. За короткий промежуток времени они обезглавили более сотни зомби. Тем не менее, волна наступающих зомби была бесконечна. Независимо от того, сколько они убили, перед ними появлялось все больше и больше. Постепенно даже элитные бойцы первого отряда стали все больше опасаться и чувствовать беспомощность. В конце концов, их выносливость была не безгранична, в отличие от зомби, не знавших усталости. «Первый отряд, отступить!» Скомандовал Юэ после того, как по его оценкам каждый из них убил 10 зомби, достигнув этим предела своей выносливости. Он не желал рисковать жизнью своих людей. Из глубин города к ним на окраину подходило все больше и больше зомби. В первом отряде всего 12 человек. Они хоть и одетые в броню из змеиной кожи, несомненно будут убиты, если окажутся в окружении этого моря зомби. Каждый из членов первого отряда был как минимум 7 уровня, поэтому для Юэ они были неоценимы. Потеря любого из них разобьет ему сердце. Юй Джун и скелет продолжали сдерживать волну зомби, чтобы выиграть дополнительное время для своих отступающих людей. И удостоверившись в их безопасности, они уже тоже готовились к отступлению. Но в следующий момент наступающая орда зомби расступилась в стороны, освобождая путь для другой группы, среди которых Юэ к своему ужасу увидел множество эволюционировавших зомби, среди которых было 7S2, 8L2, 36S1 и 43L1, бежавших к нему. «Проклятие! Этими зомби кто-то управляет!» Глядя на сотни объединившихся элитных зомби, направляющихся к нему, Юэ не мог отделаться от мысли, что кто-то или что-то контролирует их. Подозрения Юй Джуна были основаны на его опыте. Обычные зомби не будут атаковать одновременно, только если не спровоцировать каждого из них. Кроме того, элитные зомби разных направлений и уровней редко группируются вместе. Но увидев сейчас совместные слаженные действия обычных и улучшенных зомби, Юэ уже не сомневался в наличии кого-то или чего-то, управляющего ими. Он уже научился доверять своим инстинктам, в частности его предположение, что мутировавшими крысами кто-то командует, оказалось верным. Глядя на приближающихся элитных зомби, Юэ немедленно начал отступать, одновременно с этим направляя в одного из больших, под 3 метра, и черного L2 зомби, руку с кольцом, огненного шара. Быстро сформировавшийся огненный шар сорвался и полетел в сторону этого зомби. Попав в его голову, он взорвался и оставил после себя кровавое отверстие, размером с кулак. В следующую секунду L2 безжалостно рухнул на землю. Что касается зомби S2, то пока они были на расстоянии, Юэ просто не смог бы в них попасть ничем дальнобойным. Однако они довольно быстро приближались к нему, словно призраки, двигаясь по зигзагообразной траектории. И скорость была безумно высокой. Ни один профессиональный снайпер из команды Юэ просто не сможет попасть в них. Поэтому зомби S2 по сравнению с силовыми L2 считались более смертоносными. Но в то же время L2 был самым мощным и прочным зомби, которых приходилось встречать Юэ. «Сяо Цин!» — громко крикнул Юэ, продолжая отступать. Через секунду с неба ударила зеленая молния, попавшая в другого большого зомби L2, мгновенно обезглавив его. Это был никто иной, как молодой зеленокрылый орел. Уничтожив врага одним ударом, он мгновенно взмахнул крыльями, снова взлетев в небо. Через мгновение сверху ударила новая зеленая молния, попав по еще одному черному L2 зомби. Сяо Цин острыми когтями оторвал ему голову. После эволюции Сяо Цин смог в полной мере использовать свое преимущество – полет. К тому же он теперь имел очень острые и прочные когти и клюв, как и подобает монстру 36 уровня. Даже такие мощные зомби, как L2, не могли выдержать удар его когтей, сейчас способных пробить даже змеиную броню. Несмотря на всевозможное превосходство в силе и мощи, без способности летать эти зомби не представляли никакой угрозы для молодого орла. Между тем, 7 зомби S2 почти настигли Юджуна. Понимая, что с текущей скоростью он с ними не справится, Юй немедленно активировал свой теневой шаг. И получив сильный прирост ловкости и скорости, сразу же бросился в сторону ближайшего S2. Встретившись, словно два луча света, они на секунду замерли. Однако в следующий миг из шеи зомби брызнула кровь, и потеряв голову, он замертво свалился на землю. Но у Юэ не было времени на расслабление. Другим суперскоростным зомби даже секунды заминки будет достаточно, чтобы атаковать его. Вот и сейчас Юэ едва успел вернуться, как в нескольких сантиметрах от его головы промелькнул коготь второго зомби S2. Юэ неожиданно исчез, словно струйка дыма, чтобы в следующий миг появиться позади напавшего. Взмахнув мечом, он с ярким бликом обезглавил и второго врага. Скоростной бой был практически незаметен для невооруженных глаз солдат, наблюдавших за командиром. Они видели лишь размытые движения и вспышки блики от меча Юджуна, когда тот резко взмахивал им. С каждой такой вспышкой очередной зомби S2 падал на землю с отрубленной или рассеченной головой. За несколько секунд такого боя Юэ полностью уничтожил группу из 7 продвинутых зомби. «Невообразимо силен! Командир, как обычно, впечатляет!» Не мог не восхититься Конг Тянь Юй, видевший, как за несколько секунд Юй Джун уничтожил всех сверхзвуковых зомби. Также, будучи энхансером, он сам не смог бы их ударить даже один раз. Слишком уж были эти монстры быстрые. «Вы перешли на 32 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». Когда Юй услышал приятный голос в своем сознании, сразу после убийства последнего зомби S2, получив много больших шаров белого света, он смог поднять очередной уровень. «Вложить 1 пункт в ловкость и 1 выносливость». Сделал выбор Юэ. Если бы он постоянно не вкладывал бонусные пункты в ловкость, увеличивая этим свою скорость, он вряд ли бы смог легко справиться с этой группой из 7 самых опасных зомби.